Глава 20. Неуловимость настоящего. Что есть настоящее для индивида? Конечно, это окружающая его действительность, которая развивается одновременно с ним. И если в настоящем все всегда движется и прогрессирует, то оно, естественно, претерпевает на себе еще и динамику времени, которая не только содержит в своих рамках всю действительность происходящих, происшедших и еще не произошедших процессов, но и движет общим развитием, соблюдая единство и целостность. Поэтому настоящее, как максимально активный и динамичный этап перехода из будущего в прошлое, имеет очень маленькие пределы для возможности совершения действия или несовершения его. Причем пределы настоящего времени настолько малы, что их невозможно определить. И все, что индивид способен уловить, как ему кажется в настоящем, оказывается прошлым. Это настолько молниеносный этап, осознать который просто невозможно. И поэтому изучение его действительности производится всегда по воспоминаниям, запечатлевшим события в прошлом времени. Следовательно, индивиды устроены так, чтобы производить анализ и познание только по данным прошедшего времени. Не значит ли это, что мир в настоящем времени представляет собой лишь отдельный кадр, который моментально выталкивается другим, уже несколько видоизмененным кадром? И эти микроизменения произведены в настоящем настолько огромной и максимальной силой активности, что способны сдвинуть весь мировой эгрегор с точки прострационного пребывания в будущем времени. Данные силы воплощения в реальность требуют именно максимума в активизации, ибо средний потенциальный ценз, не говоря уже о минимальном, не способен полностью и равномерно сдвинуть мир, так как какая-то часть его останется нереализованной в будущем, а другая воплотится. Тем самым мир будет не целостным и единым, а частичным, чего не может быть вообще, ибо так мировой эгрегор найдет свою гибель. Поэтому настоящее функционирует всегда на максимуме потенциального динамизма, силы которого имеют уровневую распределительность по всему его общемировому содержанию. В данной систематизации относительности активных сил производится рассредоточение, где меньшие по уровню состояния получают меньший заряд энергии к действию, а большие по уровню развития получают соответственно и больший потенциал активизирующих сил. В этом закономерность единоцелостности мирового содержания.